Проснувшись, он сначала не мог разобраться, где находится. Вокруг был синеватый утренний полумрак. Лишь когда ему на глаза попался оконный переплет, Ринтен вспомнил все, что произошло. Скрипнув дверью, в комнату вошел дядя Кмоль. Как всегда, он встал раньше всех и уже растопил печку. Ринтен удивился, что дядя не разбудил тетю Рытлину. Обычно в пологе жирник разжигала тетя, и это занятие из кони считалось женским делом. Ринтен встал, умылся и помог дяде собрать на стол чайные чашки. «Тетю будем будить?» — шепотом спросил он. «Не надо, пусть поспит», — тихо ответил дядя Кмоль. «Она вчера сильно устала». Ринтен удивленно посмотрел на дядю. Поймав его взгляд, дядя Кмоль наставительно сказал: «Женщину надо уважать». Переселение в новый дом резко изменило уклад жизни в семье дяди Кмоля. Это объяснялось не только строгим соблюдением принципа, по которому в семье уважали женщину, но и тем, что тетя Рытлина просто не имела представления о том, как вести хозяйство в новых непривычных условиях. В вопросах устройства быта в новом доме первый голос принадлежал Ринтену, как единственному члену семьи, чаще других бывавшему в домах русских. Он помогал тете Рытлине застилать кровать, тщетно стараясь соорудить из плоских, набитых свалявшимся оленьим волосом подушек, такую же пышную горку, какую он видел в доме пекаря. Часто в этом ему помогал Петя. Он садился на стул и оттуда наблюдал за работой Ринтена. Если что-нибудь было неправильно, он говорил: «А мама не так делает». Понемногу жизнь в новом доме налаживалась. Тетя Рытлина научилась растапливать печку, поддерживать в ней огонь так, чтобы дым не шел обратно в комнату. Тем временем райисполком решил отметить дядю Кмоля. Приехали фотограф и редактор газеты. Целый день они снимали семью Кмоля в разных позах. Раз 10 они заставляли всех садиться за стол, пить чай. Снимали Ринтена за приготовлением уроков, а дядю Кмоля все сажали под портретом Ленина, за которым был спрятан домашний келье. И так фотографировали его. Дело все кончилось тем, что дядю Кмоля выбрали председателем сельского совета, несмотря на его протесты. В Улаке все уже привыкли к новому дому, привыкли и его жильцы. Дом по самую крышу занесло снегом, и в нем было так же тепло, как в Яранге. Ринтен учился в 6 классе. Едва справившись с работами по дому, он садился за стол и занимался. В школе кончился запас тетрадей. Писали между строками старых тетрадей на оберточной бумаге. Вместо мела употребляли белую глину. В середине января с углем стало хуже. Школа сожгла все свои запасы, а Журин отпускал уголь с торговой базы неохотно. Его там было немного. Полярная станция как могла помогала топливом, но и там запасы были рассчитаны до прихода первого парохода. Ребята занимались одетые, в шапках и даже в рукавицах. В углах классов белел иней, и пар от дыхания стоял над партами. Но занятия не прекращались. Привычные к холоду чукотские ребята не очень страдали от стужи, но зато на учителей было жалко смотреть. Как-то Ринтону пришлось по делу зайти к Максиму Григорьевичу. В комнате был мороз, как на улице. На полочке стоял стакан с водой, свмерзший в лед зубной щеткой. На кровати лежал спальный мешок из собачьего меха. «Вы живете в таком холоде?» — удивился Ринтон. «Привыкаю», — ответил Максим Григорьевич и мрачно добавил. «Хоть Амундсен и говорил, что к холоду привыкнуть невозможно». Ринтон рассказал о Максиме Григорьевиче своим товарищам, и ребята как бы новыми глазами посмотрели на своих учителей. При всех испытываемых ими лишениях они являлись на уроке всегда бодрыми, аккуратно одетыми. Щеки Максима Григорьевича, изрезанные тупой бритвой, свидетельствовали о том, каких трудов ему стоило держать себя в надлежащем виде. Когда однажды утром тетя Рытлина, желая зачерпнуть воды из ведра, ткнулась ковшом о корку льда, она не сдержалась и осыпала дядю Кмоля упреками. «Видишь, до чего дожили! Скоро сами превратимся в лед в этом проклятом деревянном доме!» Дядя Кмоль сидел на стуле и ничего не говорил. Да и что ему было отвечать жене, когда он даже жирники и те расколол на радостях, когда переселялся в новый дом? В комнате маленький Йетель-ын ходил в меховой камлейке и лизал толстый лед на оконных стеклах. «Разве плохо было в теплом пологе?» — продолжала ворчать тетя Рытлина, выскребая совком из ведра остатки угля. «Жили, как все люди живут, не мерзли, и вдруг захотелось человеку переселиться в деревянный дом. Глупая затея! Я знала с самого начала, что так будет. Эх ты, коммунист! Вон, Кукэ, ведь тоже коммунистом стал, а ярангу не сломал!» Дядя Кмоль в ответ только вздыхал. В тот день начали жечь деревянные стойки старой яранги. Распиливая ножовкой длинные сухие жерди, Ринтон обдумывал одно предприятие, мысль о котором у него зародилась давно. Несколько вечеров он провел в сенях, кромсая ножницами куски жести. Он уже порезал пальцы на руках, но дело не бросал. Наконец, первый опытный образец жаровой лампы был готов –